Мне пришлось выслушать его короткий рассказ, а после я сделал удивленное лицо и показал пальцем за его спину. «А это что?» – спросил я, и, дождавшись, когда медбрат обернется, треснул его по затылку. Мне не было нужды бояться того, что камеры нас увидят. До постановки новых следящих устройств руки у техников еще не дошли. Все силы технических служб были брошены на подготовку к перелету. Подхватил обмякшее тело, отнес к свободной капсуле, набрал программу стирания памяти последнего часа и включил таймер. Затем переложил девушку в тележку и вышел из медблока. Как уже повелось, куда деваться, я зашел в каюту, где содержался Мун, и снова стал преображаться в девушку. Теперь это шло быстрее, Лиан уже знал, что делать, и даже подправил голос, сделав его более похожим на голос Лиранды Монади. А то я в прошлый раз говорил с хрипотцой. Оделся и встал. А что делать дальше? Надо как-то засветить шпионскую деятельность этой особы. «Брык, а ты случаем не знаешь тех, кто работает против Вейса?» Поинтересовался я, хотя без всякой надежды. «Здесь или вообще?» «Здесь, конечно». «Знаю четверых», — ответил пройдоха. «Я даже замер от такой удачи». «И кто это?» «Старший офицер связи полковник Зинданурван, шифровальщик, младший листер Гранторс, боцман грузовой команды Шнирки Гверц и су-шеф корабельной столовой Гарриэль Кромталь». «Брык, откуда такая информация?» Я был искренне поражен его осведомленностью. «Мы по заданию папы отслеживаем агентов ада, их связи и их противников. Эти четверо представляют две разные структуры. Су-шеф из главка ада. Офицер связи, боцман и шифровальщик куплены пальдонийцами». Теперь осталось обдумать все, что я услышал, и правильно распорядиться полученной информацией. Итак, мой начальник Зинданурван работает на пальдонийцев. Что из этого следует? Я простоял около минуты и сознался в том, что ничего из этого не следует. Ну, работает полковник на автократию, и что? Как я это могу использовать? Пойти и начать его шантажировать? Каким образом? «Брык, как можно доказать, что полковник работает на пальдонийцев?» После недолгих раздумий спросил я Брыка. «У тебя есть веские доказательства?» «Есть запись разговора его и боцмана. Принимайте пакет!» Я на секунду замер. «Шнирки!» — услышал голос, который, по-видимому, принадлежал полковнику. «Завтра у нас вылет. Все держат в строгой тайне. С нами вылетает команда спецов из административного дознания. Возглавляет эту группу начальник местного управления ада Блюмвейс. Маршрут до сих пор засекречен. Но я уверен, что мы летим в закрытый сектор. Ты имеешь возможность покидать корабль. Оставь весточку нашим друзьям из Пальдонии». «Хорошо, сэр. Мы сегодня будем грузить провианты и снаряжение для десантников. С поставщиком я передам послание нашим друзьям». Запись заканчивалась. «Они еще встречались и разговаривали?» «Да, записей много. Все обсуждали, как поступить с вами, командор. Еще полковник отправил шифровку через неучтенный канал связи». «Угу, немного понятно. А почему главк следит за Вейсом?» «Су-шеф притворяется глухонемым и подслушивает разговоры команды Блюма Вейса. У него задача шпионить». «Как сейчас можно быть глухим и немым? Любой врожденный или приобретенный недостаток лечится за пару дней. Не понял я». «Есть такие случаи, когда врожденный недостаток компенсируется какими-то другими качествами», — ответил Брык. Он завис в воздухе и сделал глубокомысленный вид. «Тогда», — продолжил он, — «оставляют этот недостаток, потому что он напрямую связан с ростом других качеств. Например, слепые лучше слышат, и их кожа более чувствительна. Убери недостаток, и другие качества, нужные для того, чтобы найти место в жизни, не будут развиваться. Тогда поступают следующим образом. Оставляют, например, глухоту и развивают вкусовые качества, культивируют и усиливают их. Но этот господин умело притворяется. У него отличные качества для шпиона и повара, но он не различает цвета.